Все во славу науки и будущей, видимо, войны. С кем? Да черт его знает, оружие есть, есть, а с кем повоевать всегда найдется. У них тут тонны данных, и часть из них, к сожалению, в бумажном виде, а мы еще не определили, есть ли электронные копии. Зато у меня идеальная память, так что я опять сижу на попе ровно, место только сменилось с поляны на архив, и чую, нет у него электронной копии. Почему? Из-за напалма. Ага. Тут рядом с системой пожаротушения система этот самый пожар устраивающая, дабы ничего не досталось гипотетическому врагу. Вот нигде этого нет, ни в одном помещении, а в архиве есть. Мне бы еще архивариуса, а то картотека у них может и есть, но я сразу плюнул пытаться в ней разобраться. Почему сижу, а куда мне торопиться, да и кому бегать по базе и за коробками с бумагами есть. Подкрепления на горизонте не видно. У нас есть заноза и так и не включенная система изоляции объекта. Удрать мы точно сможем. И да, пока все тихо. Только мрачные руины военной базы под мрачными облаками. Облака не просто так, зачем нам лишние глаза с космоса. Ну и рой, что по лесам бродит, ища выживших, к слову, не находит. Вот и сижу я, разбираюсь с документами, еще привел в норму магниту и пару, так сказать, своих. Остальных не трогал. Детей выпустили. Сразу как я закончил силами роя освобождать проходы к выходу, а также столовой, там временный штаб и госпиталь, ну и еда. Сейчас рой стаскивает тела убитых в один почти свободный склад, а то трупы мешают работе и портят внешний вид и настроение всем, кто их видит. Спокойствие обстановки радует, есть время подумать, и не мне одному. Мистик бегает по всему комплексу и собирает информацию, вот чья помощь неоценима. Сразу виден опыт, да и не только. Без нее были бы проблемы, у них тут есть системы, запараленные биометрией, она вместе с Нярлой работают универсальными отмычками таких защит, копируя страйкер. Вот только Нярла с тем же компьютером не очень, распаралит, да, а дальше ей совсем непонятно, что от нее нужно, ей эта кутерьма как бы до лампочки, с ней для этого Петра ходит, чтоб я не отвлекался. Самолет уже улетел за светочем науки иксменов, Ханной Маккой, узнал наконец ее имя, а то все зверь да зверь. Да, нас как-то не представили. Без ученого, а лучше целой группы ученых, нам тут не разобраться, а время дорого. Эрика и Шарлин старушки умные и башковитые, но им нужна помощь, особенно если учесть, что вторая так-то инвалид-колясочник. Поправить это? За что? Как по мне, она своими играми и довела до беды. Поехала встречаться, блин, с Уилой по-дружески. А итог? Дротик со снотворным и здрасте казематы, капельницы и все остальное. Почему не страдает переброской заноза? Ну, мучить ее, отправляя через полстраны в очередную неизвестность, где она никогда не была, так себе идея, особенно если не забывать, что она наш способ быстро отсюда смыться и ее силы не безграничны. Она гордая этим фактом ходила и скалилась, пока на самолет не посадили, чем она тоже была крайне довольна. Самолет также забрал часть мутантов, незачем тут детям сидеть, а у них убежище есть. Куда изначально детей и отправили, ну тех, что удалось вывести. Забрал всех, кроме Джубили, данный электровеник азиатского производства, бегает по базе и также копирует данные, и многих мутантов, которые стоят в шлемах и изображают статуи самих себя, да и место на самолете банально кончилось. Я бы, может, и привел эти статуи в норму, но есть сложности, решили пока не трогать их. Точнее, там Джин с этим парится. Мне без разницы, меня больше интересовали те в отдельных камерах, кого сочли особо опасными, как Магниту и профессора. О, а вот и информацию по узникам нижнего уровня наконец нашли. Повезло Петре, а то чую, узнал бы постфактум. Так, первая и менее значимая — это подружка Бобби, ее уже отпустили и отправили вместе с ним и остальными на самолете. С ней все понятно, она чуть тут все не спалила. Ее сила подразумевает наличие источника пламени, которого не было, ага, пока их сюда не привезли и она не прошла мимо курящей военнослужащей. Может, и не было бы уже базы или ее, но ошейник с электрошоком решил проблему. Второй — еще один телепат, знакомый Эрике, из-за которого она изначально и начала искать пропавших, повелитель разума, не такой сильный в плане охвата, как Шарлин, но его иллюзии и работа с сознанием крайне умелы и опасны. Логично, что заперли и так же, как и Шарлин, держали под капельницами. Да, то, что он мужчина, ему послабление не дало. Вот оно, равенство. Хе-хе-хе, мда, мне явно надо бы расслабиться, я слишком мало спал. А остальные-то у нас кто? Так, третья, мультичеловек, может создавать собственные автономные копии, и если оригинал контролировать могли, то копии получались неподверженными наркотику, а если учесть, что мыслили они так же, как и оригинал, то да, ее заперли в бокс и кормили через трубочку. А за счет чего интересно делится, надо добыть образец ее тканей. Четвертое, а вот это интересно, про нее я уже видел информацию в данных сестринцва. Домино, сила удача, видимо не всесильная, коль ее смогли запереть. Банально интересно посмотреть, она достаточно опасная, чтоб не выпускать и держать также в боксе. О, у врачей, что ее пытались изучать, случались проблемы, прямо каскадом, при условии, что она была в сознании. Кому-то не везло, хе, ну, можно выдохнуть, там не монстры, что всех и вся убьют, как скажем Магнета, о чем уже сообщили по коммуникатору, местную глушилку мы уже давно выключили, тут все свои только остались, а связь нужна, а то мало ли кто там сидит. Подружку Бобби и телепата смогли идентифицировать по камерам наблюдения, а этих кадров посадили, считай, в гробы с трубками. Домино еще понятно, а что им устроила последняя женщина, что ее туда запихнули? Пыталась взять штурмом силами клонов, та же Магнета понятно, ее и под препаратами держали, да и первое ее желание, когда она пришла в себя, было все тут уничтожить, и она даже почти начала это делать, но благо пронесло, ее успокоили и призвали к сотрудничеству. После чего мы наконец и смогли нормально прикинуть план дальнейших действий. На совещании оценили, что у нас не больше суток, прежде чем о базе узнают, больше вряд ли. Если комплекс и секретный, а это подразумевает не отсвечивание и молчание, ну и редкие проверки сверху, то вот военная база на поверхности вполне себе нормальная и действующая. А это значит, что она встроена в великую и ужасную армейскую машину страны. И как только с ней произойдет официальная потеря связи, начнет действовать стандартный протокол на местах, а именно проверка, что же она молчит. Связаться не смогут, увидеть с орбиты тоже. С самого начала штурма у нас тут крайне облачно, спасибо шторм. А дальше либо отправит патруль, это же не заграничная база в горячей точке, либо сразу расщедрятся на вертолет. Могут вообще вначале списать на буйство стихии, если повезет. Отчего у нас максимум 24 часа, с этим мнением все согласились, не шибко пояснив почему, но мне лично это сейчас не сильно важно, может потом расскажут, как тут военные работают. План на то, что делать, когда придут, есть, да, ну и зачем париться, вот и работаем собственно. Даже если припрутся раньше ожидаемого, забаррикадируемся, а затем свалим по дороге тут все затопив. Сейчас все при деле, джин со спасенными, не все из них как бы под контролем, было несколько, над кем проводили опыты, а это так себе удовольствие, она у нас сейчас за медсестру, психиатра и санитара. Угу, есть пара буйных, те самые проблемы, почему не стали всех и сразу выводить из их состояния. С ней также кара, готовая всех телепортировать из комплекса, и циклоп в роли второго санитара с лазером. Хе, заноза, уже говорил, на самолете она нам хану и перебросит, а затем поработает транспортом для оставшихся. А то как вывозить, кроме как телепортацией, никто не придумал. Самое полезное, блин, спорим, сейчас сидит там, развалившись на кресле, и опять мультфильмы смотрит, или она летящая в самолете и смотрящая в планшет громко чихнула. Она была крайне довольна, ее не заставили вновь переться не пойми куда и искать не пойми что, а везут с комфортом, хрусь, и печеньки есть. Жаль только новый топор не вышло опробовать, но ничего, ее время еще придет. Рядом со старшим точно не будет скучно. А пока, я рюк бог смерти, а пока у нее есть планшет и печеньки, хрусь. Привет, а что ты там смотришь? Еще бы не детеныши вокруг. Все остальные тоже при деле. Дел вообще много. Тут целое непаханное поле, блин. Ну, все кроме Роук. Как и думал, для нее это оказалось слишком. Она сейчас рядом со мной и подносит новые коробки с макулатурой. Плюсик от ее новых сил. Они для нее ничего не весят. Так себе занятие, если бы. Этот чертов архив огромен. Если бы она не могла высоко прыгать и прилипать, то черта с два она бы мне нормально помогала. Я взял неплохой темп, а стеллажи с коробками до потолка. Нет, можно и с лестницей тут побегать, но и это потребует не слабой выносливости и сил. Чертов архив длиною в 25 лет. Я заколебусь. Извините, послышался тихий голос от двери архива. Мы синхронно посмотрели на его источник. Занимательно. Я координировал все действия Нярлы во время атаки, но несложно понять, что это было сродни командам, как это делали со здешними мутантами. Она пересылала мне все происходящее, но достаточно сжато, поток и так был немал, а его надо было быстро обрабатывать. Мой здешний мозг из-за этого опять покипел. Так вот об этом феномене она мне рассказала крайне подробно. Живой металл в виде девушки. Или наоборот, ты что-то хотела. Подал я голос, а то она замялась. Да, нярл, я хотела спросить, а где мастер? Забавно, это я. А, да, вы мастер, можешь звать меня Безликим, или как тебе удобно. Что ты хотела? Я перевел взгляд обратно. Документы сами себя не запомнит. Нярл сказал, что вам будет интересно со мной познакомиться. Сказала, нярла это она, поправил я, да будет, но к моему сожалению, я сейчас вынужден заниматься макулатурой. Девушка вновь замялась, стоит, перебирает пальцами перед собой и переступает с ноги на ногу. Будь на ее месте Петра в начале нашего знакомства, я бы предположил, что она краснеет, но вот металл не может краснеть. Не может же, если его не раскалить, вроде нет. А как ты вышла из столовой? Я думала, джин со всеми закрылась, спросила Роук, принеся новую коробку. Кажется, та еще сильнее смутилась от наличия нового собеседника. Да-да, извините, я услышала, что на базе безопасно и пошла искать нярлу или вас. Я просочилась под дверью, вот вам и санитар, от нее уже сбегают. Может начать считать ее элементалем, кто еще может просочиться в щель? Ну, нярла может, но ее при желании можно назвать элементалем плоти. Я осмотрел это чудо внимательнее. Сколько ей? С виду вроде наша ровесница. Грудь меньше, чем у Роук, но для элементаля это условность. Она повыше Петры, но ниже меня не в образе Безликого. Правда, и эта условность выделяется из ее вида разве что волосы, они цвета бронзы. Считать ее рыжей, волосы ведь тоже из металла. Кстати, а ведь она сейчас формально голая. Она имитирует наличие шорт и футболки, контролирует свою форму. А первичные и часть вторичных половых признаков у нее сейчас есть? У нее вообще органы есть? Считать ее движение за смущение? Или она просто форму не удерживает, от чего мнется? Эх, чертова макулатура. Но коль есть новые уши, можно немного и развлечь себя. Скучно же, и Роук до сих пор не отошла. А может, мне просто нравится издеваться над молодыми девочками? Хе, и от работы я не отвлекался. В отличие от Роук, говорите, читать мне ничто не мешает. Не смущая ее, она и так, кажется, паникует от того, что голая. О, а это забавно. Тыкал пальцем в небо и попал. Девушка расплылась лужицей прямо там, где стояла. Черт, зря я так, наверное. Ага, зря. Роук смотрит укоризненно. Ну, лучше так, чем твоя поникшая физиономия. Прости, не удержался, повинился я и перевел взгляд на аморфный объект. И ты прости, лужица, не знаю твоего имени. Из лужи послышался неуверенный голос. Сесилия, Сесилия Кинкит, и я имитирую одежду. Ага, но из состояния лужи не выходишь. Я заметил, крайне занимательные свойства и способность. Но ты так и не сказала, зачем нас искала. Лужа застыла, потом через полминуты, видимо, раздумий, лужа спросила, что со мной будет дальше. Джин не сказала, мы вас отсюда вывезем и по возможности поможем добраться домой. Еще через полминуты активного изображения странной статуи, из нее выделился сгусток с лицом, крайне печальным лицом. Мне некуда возвращаться, меня сюда родители отдали. Ау, не повезло девчонке с родителями. Услышав это, оживилась Роук, прямо боевую стойку приняла. Они точно знали, куда тебя отдают? Поинтересовалась она крайне напряженным голосом. В ответ ей была горькая улыбка и кивок. У нее с родителями тоже не очень. Те просто отреклись от нее и подписали все бумаги об опеке школой. Формально ее опекун теперь Шарлин. Роук перевела взгляд на меня в немом вопросе. Что? Решение ее проблемы и так известно. Как и тебя сли в школу? Не очевидно. Но, на школу напали. Понятно. И что? По-твоему, она надолго прекратила действовать, имея возможности, Шарлин? Даже открыть новую не слишком сложно. Никуда она не денется. Максимум перерыв на, может, недели или месяц, но я сильно сомневаюсь, что долгий. Я не прекращал перебирать и просматривать бумаги. Их содержание не столь важно, осознать можно и потом. Только заголовки внимательно просматриваю, и то не всегда. Извините, вы сказали школа? Подала голос внимательно слушающая лужица. Считать то, что она вновь хаотично двигалась за интерес. О чем она слышит? Я пояснил. Школа для одаренных детей и Шарлин Ксавье. Школа для таких, как ты, мутантов и особенных детей. Не смогу, я теперь их всех считать мутантами. Среди детей, я нашел и того, кого не назову мутантом. Не совсем человек, еще один смесок. Кажется, я нашел доказательства местной внеземной жизни. Но это не точно. Вы тоже мутанты? Да, это все же интерес. Роук, да, я нет. Но, а как же? Недоумение? Понятно. Не только мутанты обладают интересными способностями, а как еще пояснить, не вдаваясь в подробности? Роук, коробка почти закончилась, а то так и застыла, наблюдая за гостьей. Да она прикольно меняет форму, реально можно залипнуть, но и дело не ждет. Да сейчас и побежала к стеллажам. Коль тебе некуда идти, тебя ждет школа, пояснил я Сесилии. Она вновь застыла, видимо задумалась. Спасибо, кажется, она и правда была рада, а затем робко добавила. А я могу чем-нибудь вам помочь? Подойди, у меня как раз кончилась коробка, а любопытство никуда не делось. Она подплыла и застыла рядом. Форма лужи с лицом, торчащим из нее, любопытным лицом. Я до тебя дотронусь, хочу изучить, протягиваю руку, она быстро отстраняется. Послышался робкий вопрос. Больно будет? Не должно, ее структура мне неизвестна, но на обычных элементалей работала без последствий. Да я вообще негативных последствий ритуала познания за всю жизнь ни разу не видел. Застыла, я не опускал руку, но дотронуться не пытался. Десяток секунд, и из нее сформировался отросток в виде руки, и она неуверенно положила ее в мою ладонь. Я запустил ритуал. Пара секунд на осознание. А во, удивительно. А, она не заметила магии, что неудивительно. У нее даже некий иммунитет к магическим воздействиям. Мне пришлось немало вложить сил для его успешного прохождения. Или это из-за самой структуры? Возможно. Твоя структура прекрасна. Черт, и как мне теперь сидеть тут без дела, имея это под боком? Эх, она вновь застыла, даже лицо, а потом выдала робкое. Да-да, не сомневайся, ты чудо даже по моим меркам. Я уже встречал разных мутантов, и по возможности проводил минимум ритуал. И ее могу поставить второй после Роук по интересности, подвинув Занозу и Бобби. Бобби, ибо думаю, что он может принять другой вид существования. А Заноза в принципе показатель преобразования другого рода и мутант в одном лице. Вот как это работает, как эта странная генная структура, известная как ген X, запускает данное преобразование. Судя по бумагам, это происходит спонтанно, чаще при стрессе или опасности, но опять же индивидуально, некоторые уже рождаются активированными. Каждая мутация достаточно уникальна, нередко может быть и губительна для владельца в той или иной мере. Но сам процесс для меня пока загадка, мне бы непробужденный вариант найти. Я могу назвать это спонтанной эволюцией в широчайших пределах. И сейчас передо мной крайне наглядный пример перехода на новый уровень существования когда-то человека. А можно меня сделать нормальной? В ее вопросе было столько затаенной надежды, но само содержание. Зачем? И столько удивления от моего простого вопроса на ее лице. Серьезно, я допускаю возможность обратного преобразования, но зачем? Ей не надо есть, но вот это точно рецепторы вкуса. А дальше сейчас есть желудок, ей не надо дышать, но она чувствует запахи, она может принять любую желаемую форму, ограниченная только объемом, с осязанием тоже нет проблем. Она не состарится, сама концепция старости неприменима к ее структуре. Разделиться, думаю, не сможет, тут не уверен, маловато данных, думаю, это вопрос практики. Я хочу выглядеть нормально, как человек. И в чем проблема? Так выгляди. Кажется, мое заявление ее ввергло в ступор. Сильно так? А, это первое, что я услышал через десяток секунд. Занимательное зрелище, лужа в шоке. Эх, силы кончились. Опять я пуст, да ее рука все еще в моей ладони. И я проводил ритуалы, смотря изменения в ней. Что, а, если хочешь выглядеть как человек, то просто выгляди. Я остаюсь из металла. Даже руками передо мной потрясла, демонстрируя. Тьфу ты вообще в курсе, что можешь менять свой цвет? Тренируйся и сможешь стать неотличимой от любого человека. Кажется, мои слова для нее откровение. И да, металл может краснеть, ее точно может. Вот только она этого не умеет делать. Да-да, угу, не ошибся. Ты уже делаешь это инстинктивно, поддерживая привычную форму, но меняешь цвет только волос. Ты в курсе, что они тоже из металла? Вот только по фактуре и цвету они не отличаются от обычных волос. Ну, прочностью отличаются. Роук принесла новую коробку, и я принялся перебирать бумаги, отвернувшись от застывшей статуи безумного скульптора. Стоит, смотрит на лужицу, лужица отмерла и рассматривает свои руки, затем волосы, опять руки. Через пару минут и еще одну коробку, был задан робкий вопрос. «А как? Не очевидно? Тренируйся, контроль придет с опытом. У тебя в запасе вечность, научишься». Вновь ступор, но недолгий. «Хе, вечность, смерть от старости тебе не грозит. Поздравляю». «Спасибо, а почему вопросительно?» «Хе, Роук на данные», только пробубнила себе под нос. «Мне бы тренировки помогли, и тебе помогут. У тебя тоже в запасе вечность. Контроль – залог многого, правда ее, думаю, еще и контролю энергии надо будет учить, но это потом. Наличие у нее в будущем филактерии откроет ей новые горизонты к решению ее проблемы, но и иные способы я опробую. Хе-хе-хе, а, б, хе-хе-хе, неси еще коробку. У тебя жуткий смех, милый», был мне укоризненный ответ, но отчего-то она повеселела. «Какой есть, неси уже следующую коробку, у нас время ограничено». «Простите, а чем вы?» А лужица отвлеклась от созерцания. «Поиздеваюсь еще, все равно заняться кроме скучного чтения нечем. Добро пожаловать в клуб условно бессмертных». «Бессмертных?» Глаза широко раскрыла, вроде удивление, зрачков-то там нет. «Нам смерть от старости тоже не грозит, я уж об этом позабочусь. Маг жизни и старость?» «Нет, не слышал». «А как? Любопытство это хорошо, магия!» Воскликнул я и поднял палец вверх. «Вы волшебник, или что-то пошло не по плану?» Она не удивилась, не фыркнула, а на полном серьезе спросила. «Я великий и ужасный архимагистр плоти дитя, сама жизнь это глина в моих пальцах», постарался добавить как можно больше пафоса в свои слова. Снова странная реакция. «Мои слова принимают на веру? Серьезно? Тебе сколько лет?» Лужица, обычно в этом месте либо фыркают, либо обвиняют меня в издевательстве. «А вы издеваетесь? Вот это наивность. Пытаюсь, правда я не вру. Так вы и правда волшебник. Кажется, я сильно ошибся в ее возрасте». «Да, как еще я мог прикосновением провести твою диагностику?» «Не знаю, даже плечами пожала. Она, кстати, медленно принимает естественную для себя форму подростка. Уже почти сформировалась грудь. Одежду сформировать не забудь». Посмотрела вниз, застыла и вновь расплылась аморфной массой. «Хе, буду считать это смущением. Ладно, я же не изверг, издеваться от скуки над голыми металлическими школьницами». Нярла сформировала мелкую птицу перед лужицей, лужица застыла. «Она проведет тебя на один из складов, там есть униформа солдат, подбери себе что-нибудь». Вновь появилось лицо. «Спасибо, господин добрый волшебник», я аж крякнул. «В каком месте я добрый?» Рядом фыркнула Роук. «Давит смех. Я вообще-то серьезно. А разве нет? Детская непосредственность. Дитя на твоих глазах мое величайшее творение разорвало на куски ученых и монстров. Они были плохими людьми, а сколько веры в свои слова. Ну, так-то да. Я аж лысину почесал. Иди уже за одеждой, ну не переубеждать же ребенка. Да, спасибо». И она уплыла за птицей, поменяв форму человека уже за порогом. Там она побежала. «А ты что улыбаешься? Ты добрый волшебник», издевается. «Не, ну в каком месте, а? Пусть издевается. Ты помогаешь детям», на ее губах играла улыбка. «И уничтожаю военные базы». Пожала плечами, подошла ко мне и быстро поцеловала в губы. Так же быстро развернулась и медленно пошла за следующей коробкой, виляя ягодицами. «Хе, еще бы не эти красные уши, но вышла из своего состояния угрюмости и то хорошо». Буквально через полчаса вернулась Сесилия в армейском камуфляже и опять долго мялась в дверях. Была замечена Роук и начала помогать той носить коробки, и пока я мучился чтением, слушал рассказы о школе, как проходит занятие, об учителях, об учениках, об подземной базе с самолетом, когда ее туда успели сводить, ну и лужица ей о себе рассказывала. А вот когда разговор снова свернул на меня, замялась. «Не то чтобы я не могла рассказать, но мы стараемся не разглашать информацию, ге, КХМ, Безликий не хочет, чтобы о нем много знали в школе. У нас есть свои тайны, а в школе есть телепаты, вот только почему мне кажется, что про меня там давно все и все знают. Но ты же ходишь в нее», не сдавалась лужа, «мой разум защищен». Тут от входа в разговор влезла новая участница. «Не стоит беспокоиться, ее разум не могу прочесть даже я», девушки уставились на гостей. «Приветствую тебя, юная леди, я Шарлин Ксавье и ты, по всей видимости, будущая ученица моей школы». В дверях была Шарлин в кресле, ее вез Логан. Неожиданно, хотя нет, ожидаемо, ее структура это подразумевает, сложно извлечь данные из того, что непостоянно в форме и живым является в крайне искаженном смысле. Изменяемый, пластичный биометалл, способный эмулировать живой организм, даже мне сложно осознать, то чем она является и как существует, ох, не один вечер я убью на симуляции. При этом у нее разум школьницы лет 15, и это не сильно изменилось за последние пару лет затворничества. Родители вначале ее скрывали, а потом сдали военным. Молодцы, блин. Ага, я слушал, о чем щебетали девушки. Мне скучно так-то. Тут и я вставил свой четвертак, и я начинаю думать, что обо мне и так там уже многое знают. Я храню и ваши тайны, кивнула лысая. Да вчера, из моих, кроме Лагана, никто не знал вашего истинного лица. Благодарю, наверное, не стоит. Я рада наличию сильного союзника у школы. Надеюсь, так и останется в будущем. А я надеюсь, что там все же будет безопасно, хотя бы годика 2-3, пока Джубилис Роук не выпустится. Но сказал я другое. Если моим будет угрожать опасность, я их защищу, любыми способами. Надеюсь, такое не потребуется. Кажется, меня правильно поняли. Сбор данных с лаборатории идет хорошо. Я хотела обсудить с вами пару вопросов. Да само собой. Вопросы и правда были важные. Буквально через 5 минут. Тут также были Эрика и Мистик. Они нашли записи камер, как этого комплекса, так и с баз, на которые свозили мутантов еще в прошлое похищение Джубили. Из школы записи есть, с камер группы захвата. Ну, хотя бы понятно, откуда ноги растут. Разжечь конфликт, и безбоязненно похищать, и исследовать, и бюджет увеличить. Вот только чую, он тут еще и теневой, бюджет этот. Мы решали, что мы можем показать, а что нет. К примеру, Эрика вообще не отказалась бы слить все без разбора, но ее переубедили, лица большинства подопытных надо хотя бы скрыть. Также решили не разглашать информацию о Рое. Правительство точно не оставит без внимания наличие армии монстров. Мне даже повезло, эти данные, по всей видимости, дальше этого комплекса и не ушли. Правда, мне без разницы, даже если уйдут, меня еще найти надо и Рой со мной связать. Также долго сидели и думали, кого сделать крайним и как. Что за крайнее? Согласитесь, информация о том, что учителя школы с мутантами могут уничтожить военный объект, так себе. А вот информация, что на школу, в которой также учатся и мутанты, напали, захватили, похитили детей и их спасли неизвестные или какая-то другая группа, все же лучше. В этом ключе даже думали снять ролик от лица сестринства. Но зачем подставляться им? Их община обособлена и давно известна, как и школа. Даже имелись договоренности с правительством, которыми, видимо, подтерлись. Вот он минус часто меняемой власти, старые договоренности быстро забывают. Даже если они на бумаге, хе, им то хуже, это мы тоже припомним. Улыбку Мистик, что будет сниматься в ролике от лица новой группы террористов, надо было видеть. Антураж я ей обеспечу. Вот и иллюзии сыграют свою роль. Но все это после, а пока я вернулся к своей текущей нудной задаче. Сидел, шелестел бумагой и почти спал под щебетание моих помощниц. Хотя почему почти, безликий, ты что спишь? Да, Роук, я сплю, ответила ей пространство вокруг, потусторонним, тихим голосом. Я Пафос, вы и правда волшебник. Захлопала в ладоши лужица и чуть не повизгивала от зрелища. Бумага все еще шелестела, покидая коробку и застывая перед моим спящим телом. А что, за двое суток мой организм почти не отдыхал? Первую ночь я мастерил костюм, вторую убил на управление роем и разведку, да еще и мозг пришлось неслабо помучить. В принципе, тело устало, ему нужно немного дать отдохнуть, перенапрягаться вообще вредно. И вообще, маг я или нет, эпично же, я сплю и работаю, а Роук стоит и, видимо, думает возмущаться или удивляться. Милота выбрала фыркнуть и идти дальше работать и болтать с новой подругой. Я смог немного поспать ровно до того момента, пока через несколько часов не прибежала Джубили. Народ, прикиньте, у них тут есть предсказательница, даже две, разбудила. Да, где-то я видел документы, и чего такого удивительного, и зачем так орать? Имея данные по окружению, несложно прогнозировать будущее, пояснил я смысл работы и потянулся, разрабатывая плечи. Я дурак, спать сидя, блин, опять все затекло. Ты не понимаешь, она предсказывает будущее. Я только тяжело вздохнул. Я и не понимаю, смешно. Джубили, я жил там, где пророки и предсказатели — вещь нормальная, я знаю, о чем говорю, я даже могу тебе рассказать физику процесса, как-то вскрывал парочку, но думаю, это лучше не говорить. Да, стоп, ты умеешь предсказывать будущее, а как глаза загорелись, я знаю, как это работает, а вот воспроизвести это крайне проблематично, да и точность там всегда хромает. Ну да, она вас предсказать не смогла, кажется. Она проблемы предсказывала. Правда, вроде еще вчера, а вот вторая только что выдала, что все будет хорошо. Что хорошо, нет бы подробнее. Хотя, оно мне надо, это та еще кривая дорожка. Мы тут сутки просидели, просто не атаковали, а готовились, пояснила подруге Роук. Так она не ошиблась. А какой азарт в глазах азиатки. А мне откуда знать, не зная ее пророчеств, но пояснить я могу. Скорее не получила всех данных и прогноз не сбылся, интересно только каких. В моем мире, к примеру, брата не видели, но там свои заморочки были. С предсказаниями всегда так, особенно хреново, когда в них участвует много тех, кто обладает этим даром. А почему? Напомнила о себе Сесилия. Ответила ей, как ни странно ли. ПФФ. Ну тут все просто. Они начинают влиять и портить картину будущего. Я ведь права, да. И на меня смотрит выжидающе. Да. Ты правильно описала, как это работает, похвалил я этот электровеник. Е-е-е, изобразила она победную позу. Актриса, блин, у них есть еще один минус, решил просветить молодежь. Какой? МММ почти синхронный вопрос трех любопытных школьниц. Можно предсказать события, но вот не всегда это хоть чем-то поможет. В смысле, ну один из двух тоже неплохо, вообще как по мне очевидно. Ну предскажешь ты цунами или землетрясение? А остановишь его как? Я улыбнулся, зря, девочек передернуло. Муженек у тебя, как всегда, страшная улыбка. Но смысл ясен, против лома не попрешь. Всегда найдется лом тяжелее и рука сильнее, поддержал я в шутку. В каждой шутке есть доля шутки. Цунами-шторм, к примеру, точно остановит. Ладно, молодые и бойкие, идите спать. Поздно уже. А ты? А я посплю завтра, когда мы отсюда свалим. К черту такой сон. Хотя может себе тут лежбище устроить, у меня много работы, я помогу, синхронно, переглянулись, засмеялись, мило, мне Нярла поможет, в доказательство ее часть отделилась и приняла свою обыденную форму, лужицу это изрядно удивило, она даже чутко поплыла, отдыхайте, это приказ, тебя, Ли, похитили, тебя, Роук, еще потряхивает, а ты, Сесилия, может и храбришься, но тебя хотели в той капсуле подвергнуть не самой хорошей процедуре. Поспите, поешьте, отдохните. Доводы были оценены и приняты. Попрощались и убежали. Правда, Роук вернулась буквально через минуту и с лету впилась мне в губы требовательным поцелуем. Ну, а я не будь дураком, ответил и полапал девушку пару минут, пока она не выдохлась и не убежала, снова пожелав спокойной ночи. Спокойная то спокойная, но нудная, блин. Цифровых копий архива так и не нашли. Тут был в почете бумажный носитель. Эх, глава 12. Слова имеют силу. Иногда их достаточно выслушать. А иногда слова, сказанные в нужный момент и в нужном месте, способны менять судьбы. Ага, нудная. Ночь была бурной? Нет. Скорее, у меня было много посетителей. Но думаю, стоит начать сначала. Я думал, буду умирать со скуки от архивных данных, а оказалось совсем наоборот. Вначале меня нашла Петра. Она ненадолго вырвалась из круговорота событий на базе и решила наконец высказать мне свое недовольство. Так-то она как пчелка бегала весь день, вначале с компьютерами, а потом и как грубая сила поработала в компании с прибывшей Ханной, которая, скажу я вам, тот еще жадный дракон, тут таких хомяками называют. Недовольна моя рыжая была многим, она же в принципе та еще терпила, но видимо наконец решила высказать свое веское фи. Ее беспокоило и состояние Роук, которую, по ее мнению, не стоило вести на базу полную мертвых тел, так еще и такого вида. Да, вид не очень. Вообще, по моему скромному мнению, это ее не стоило сюда брать, но она же упертая как баран. Почему не стоило? Первое убийство сказалось на ней не самым лучшим образом. Кимура, может, и была той еще дрянью, но для идеалистки вроде Петры, это сильный удар по психике. А ломать себя и свои убеждения очень сложно, и она все еще в процессе. А тут этих проблем еще подвезли. Девушка она крайне умная, так что сама прекрасно все понимает, но и не пойти она не могла. Из этого также вылезало недовольство, что я оставил ее дома. В чем, замечу, я вообще не виноват. И тем, что я такой нехороший, пока она трудится в поте лица, тут занимаюсь развратом с Роук. А она таки тоже хочет, виновен. Хотя какой тут разврат, только и могу что ее похорошевшими формами любоваться. Ох, не зря делал ее костюм облегающим. Вот определенно в этом что-то есть. Я внимательно выслушал рыжую, затем обнял, поцеловал и разъяснил по пунктам, что она сама виновата и была наказана, что Роук это как минимум будет полезно в будущем. Хоть это и неприятно, но если она будет застывать так и в дальнейшем, то это может выйти и ей, и нам боком. Мышь от ласки ожидаемо разомлела, но все равно меня попеняла дополнительно, и кулачком, и едким словом наградила, а затем активно обцеловала, облапала и демонстративно ушла к Роук, то есть к Анне, стоит, наверное, начинать звать ее по имени, мы уже пару суток вроде как женаты, КХМ. Как-то этот момент совсем не по плану идет. Следующим моим посетителем была великая, во всех смыслах и формах, ханамаккой переброшенная занозой, вся пыхтящая и почти взмыленная. Запах ее шерсти прямо намекал, что она точно тут не прохлаждается. Что-таки не мудрено, она тут уже несколько часов бегает по лабораториям и хватается за голову. Ни у одного меня голова болит от осознания, что это все не вывести. Но в отличие от меня она думает о том, как прибрать к рукам самое нужное, и это, по ее мнению, не только данные и исследования. К примеру, она уже успела собрать портативное хранилище для не столь ли большого запаса адамантия. Там сложный технологический процесс, жрущий энергию как не в себя, почти половина всех мощностей турбин была пущена на его производство, и получали его по капле в неделю. Капли. Так его еще и подогретым держать, а то застынет и все, ничего уже с ним не сделаешь. Производство увести не сможет, но готовое заберет. И это только вершина списка ее хотелок. Собственно, ко мне она пришла, как к тому, кто обладает наибольшей информацией о содержимом складов. Мои пауки тут все облазили крайне дотошно. И долго допытывалась, что, где и как туда пройти. Была отправлена с живым разумным навигатором производства Нярлы. Навигатор был небольшой, он пушистый, мягок, имел две руки, две ноги и шикарно свистел. Похож на местных мартышек чем-то, только шерсть фиолетовая и когти длинные и крайне острые. Формально она не перестала нас допытываться, но теперь ей просто указывали направление и поясняли жестами, а также свистом, далеко или близко. Кажется, она была рада, так как под утро они насвистывали уже на пару. Почему проводник столь примитивный? Нярля не резиновая, одна ее часть тоже при деле, так еще и за роем следит, вторая мне помогает, а третья отлепится от меня только при условии, что тут пропадет напалм. Напалм, к слову, не пропадет. Сдался он нам, дальше ко мне неожиданно пожаловала заноза, ее также припахали, правда без фанатизма, переправлять всех, кого можно, а это почти все, не считая нескольких добровольных помощников и запущенные, проблемные случаи. Этим она еще и нагло начала пользоваться. Ну как нагло, ее щенячьим глазком и рассказом, как она устает и как ей нужно пополнять силы в идеале сладким. Кажется, поверили вообще все. От этого у циклопа добавилась роль еще и повара, он же у нас истинный мужчина. Чертов мир. Нет, я тоже хорошо готовлю, но черт, зачем она ко мне пришла? Еду принесла. И нет, это не ее инициатива. Ее послал циклоп. Удивительно, но он вспомнил, кто сегодня так и не ел. Бедный мой организм, даже я его игнорирую, а кто-то о нем вспомнил. И это при явной ко мне антипатии или скорее солидарности с его джин. Собственно, заноза принесла, посмотрела на то, чем я тут занимаюсь, поинтересовалась на кай, фыркнула на ответ и убежала клянчить от циклопа вкусняшки. А дальше, началась дичь, ну не совсем, но около того, по-другому не назову. Будь это мой мир и чья захваченная крепость, я бы в принципе счел, что все было крайне тихо и мирно. Но другой мир, другие правила и другие нравы. Подземная военная исследовательская база, проводящая опыты на людях, вроде не то место, где можно расслабиться. Оказалось, нет. После боя или стрессовых ситуаций люди в принципе нередко расслабляются, это нормально, особенно если чувствуют себя в безопасности. А мы в безопасности. Снаружи нас стерегут мои монстры. Ну как стерегут, скорее разведка. Отсвечивать ими смысла точно уже нет. Мы также опустили перегородки, все свои же внутри. Через них даже с нужной техникой не один час пробираться, ну или нужен мутант или супер, с подходящими силами. У нас тут также оказалось две прорицательницы, одна тут и так была, вторая из сестринства, и обе сошлись во мнении, что эти самые сутки у нас есть и ничего плохого не случится, разными словами, но обе. Это при том, что у второй из сестринства дар не сильно стабилен, но даже она расщедрилась. Как по мне, маловато для того, чтобы расслабиться. Но финальным штрихом было такое же мнение главного местного авторитета, а именно Шарлин. Их запасная база не просто бункер, где можно укрыться, а вполне себе оборудованное убежище, где она, по всей видимости, спокойно воспользовалась услугами связи со своими многочисленными знакомыми и проверила обстановку. Вот и выдала такой вердикт. Думаю, тут также сыграла роль заботы о тех самых проблемных случаях. Так себе очнуться после месяцев безвольной куклы и обнаружить вживленные импланты в свою спину и конечности. И не столь важна их полезность. Уверен, что без телепатических способностей Джин и Шарлин в этом моменте не обошлось точно. Как не обошлось и без спиртного. Вся братья оккупировала местную столовую, там и кухня, и много места, чтоб разместиться, и для сна расположились, и еду готовит, и спиртное от нервов имеется. КХМ. Отмечу, что спать нужно всем, даже Сесилия все же спит. На базе после полуночи не спала от силы человек 5, но вот те, кто не спал, скорее расслаблялись, а не работали. Казалось бы, откуда здесь, на секретном режимном объекте, спиртное? Так еще и не в малом количестве и разнообразии, но вот люди, препарирующие других людей, хоть и мутантов, предпочитали совести большой банковский счет и компанию бутылки. И людей тут было немало. Помимо военной базы, здесь работала пара сотен научного персонала, плюс обеспечение в виде инженеров, а это все еще и поддерживать нужно. Лаборатории, серверная, вентиляция плюс на поверхности дамба с турбинами, а это персонал, который благополучно помножили на ноль силами армии жуков и группы мутантов. Первым после полуночи ко мне пришел выпить Логан. Просто пришел с парой бокалов, бутылкой виски и льдом, молча разлил по стаканам, чокнулись и молча выпили, под шелест перебираемых мною бумаг. Мне нравится этот мужик. Именно поэтому после первого стакана, я также молча передал ему папку, что давно лежит отдельно, приличной такой толщины. Молча выпивать мы не перестали, но теперь и он читал, а когда закончил читать, произнес: «Благодарю. За что? Ты оставил мне страйкер. Так сложилось, ей повезло, возможно. А еще ты показал мне это», — он указал на папку. «Попалось на глаза, буду должен». Больше слов не было. После полбутылки, он молча встал и ушел, дымя своей сигарой. Что для него, что для меня, алкоголь — вещь не опасная, я токсины так или иначе нейтрализую. А с его регенерацией, думаю, можно выпить бочку и чувствовать себя вполне нормально. Но все же я больше предпочитаю вина. Но и посидеть в компании бравого вояки хорошо. Мелочь, а приятно. Так вот о главном событии ночи. Еще через 2 часа ко мне ввалилась Шторм. Именно ввалилась. Кажется, второй остановкой Лагана была она. Запах виски я уловил отчетливо. Вот это я и называл дичью. Кто-то слишком расслабился и перебрал. В принципе, мне она не сильно мешала, не буянила, а села на стул и начала высказывать мне все, что обо мне думает, даже не часто повторяясь и не сильно заплетаясь. Я узнал много нового о себе и о ней. Еще одна привыкшая терпеть и копить в себе, ответственная, строгая к себе и к окружающим, и пока не готовая занять место Шарлин. По моей оценке, она и Джин преемницы. Старушка не вечна и уже готовит себе замену. Если не прибьют, то лет 10-20 у нее в запасе есть, но готовить-то надо заранее, и, видимо, она это прекрасно понимает. К голубоглазой темнокожей красавице у меня был только один вопрос: не могла она напиться, скажем, завтра, когда мы будем далеко отсюда? Хи-хи, ахоха. Вопрос я, само собой, не задал. Смысл? Она сейчас выплескивает свой накопившийся стресс, и пока не начнут летать молнии и дуть ветра, все нормально. Я лишь сидел, слушал и пояснял, стараясь упрощать. Затуманенный разум редко способен воспринимать сложные концепции. Ну и не отрывался от своего занятия. Да, и не скучно, и компания приятная, хоть и пьяная, и на меня наговаривает. Иногда даже обоснованно. Ты привел на войну ребенка. Это она уже говорит в третий раз. Да и где война? Даже осадой не назову, молниеносный захват крепости. Где ты, Шторм? Сравняла с землей целую военную базу. Но это я, пожалуй, не скажу. Этому ребенку 25 и последние 18 лет своей жизни она прожила в Лимбе. Там она охотилась, училась магии и убивала демонов. Как-то не выходит это упростить. Она ребенок, не унималась Рара. Она выглядит как ребенок, поправил я. У нее есть топор, но его сложно не заметить. И она умеет им пользоваться. Ребенку не место на бойне. Полностью согласен, если в горнило конфликта начинают отправлять детей, то значит, что-то пошло совсем по хреновому сценарию. Да, тогда почему привел? Ох, потому что она не ребенок, и потому что ее силы нас отсюда, как итог, всех выведут. Задумалась, кажется, все равно это неправильно. Вот как ей втолковать, что если что-то выглядит как ребенок, ведет себя как ребенок, не обязательно ребенок. Топор и меч же намекают. Нярла принесла еще коробку, а она, вот что она такое. О, про Нярлу она еще не сильно распиналась. Моя жена, данное утверждение сбило ее с толку. Ты еще и женат, а Анна в курсе, она тоже жена. Свела брови домиком, переваривая новость, посмотрела на мои руки. А где браслет? Вот дался вам этот браслет, нету. 17-летним сложно оформить брак, не совсем чистое, но правда, нужно разрешение опекунов, и еще пара бумажек, заверенных нотариусом. Тогда почему жена, и как ответить, так она еще и не поймет. А мне важно, чтобы поняла, потому что перед лицом пары творцов мироздания мы женаты. Бумажки и браслеты — пыль перед подобным. Вновь задумалась. Налицо активная мозговая активность, глубокая мысль, и покивала. Хе, ты в курсе, что твоей жене, смотрит на Нярлу, безразлично на окружение монстров и трупов, и она странная, и кажется тоже монстр. Да, все как ты сказала, но она моя вторая половинка. Вновь осмысление, красиво, я тоже так хочу. Это она про что теперь, сидит теперь, голову опустила и кажется, она что плачет. Я тоже мужа хочу, раздался рев, видимо ее души. Логан никого не замечает, а циклоп чертов однолюб, даже у пузырь с жабой есть парень. Я что хуже, я некрасивая. Вот как-то совсем не туда разговор пошел, как от обвинений меня в ветре в голове, монстрах, безразличию к чужой жизни и базе с жуткими трупами. Мы пришли к этому, про саблезуба молчу, у парня интересные вкусы, но о вкусах не спорит. Ау, ветер начал шуметь, смотрит на меня, ее глаза медленно заволакивает белесая пелена, по щекам текут слезы. Мда, само собой ты красива, у тебя шикарное сочетание цвета волос, кожи и ярко-голубых глаз. О том, как должны были сойтись звезды для такого естественного сочетания, вообще молчу. Правда, ты на себя в зеркало смотрела? Я не могу врать. Ветер начал затихать, а глаза стали вновь просто голубыми. Поцелуешь? КХМ, а тон-то какой. Она хочет жалости, серьезно. Мать моя богиня, что у тебя там такое на личном фронте, что ты так реагируешь? Нет, но почему? В глазах мелькнули молнии, буквально, ей точно нельзя пить, не с пьяной. Я не пьяна, я выпила совсем чуть-чуть, даже если и так, то тебе хватило, но выпила, выпила, кивнула она обреченно. Ветер затих окончательно, вновь Нярла, вновь коробка. Шторм перевела взгляд на нее. «Можно я твоего мужа пообнимаю?» В ответ ей был небольшой кивок. «Что? Я в курсе, что тебе это безразлично, но разрешать то зачем?» Не успел я додумать эту мысль, на мне уже сидели и обнимали. Мда, приплыли. Ну, руки свободны, глаза тоже, бумаги носит. Почти не мешает. Да ладно, мне приятно. А кому не будет приятно, что на него забралась красотка, способная сдуть горы? Еще бы она не пьяная была. Чую, когда протрезвеет, еще больше на меня взъестся, но это будет потом. И это печально, в будущем столь сильный мутант был бы крайне полезен. Но ей, как и Джин, я сильно не нравлюсь. Данные минуты слабости не в счет, я ее обнял одной рукой. Ко мне прижались сильнее, так и сидели. Она умудрилась на мне уснуть буквально через 10 минут. Положить мне ее тут было некуда. Да и пусть лежит, мне приятно, и изучить ее могу досконально. Хе-хе-хе, жгутиками. А вы о чем подумали? Хе, это был не конец моих посетителей. Еще через час пришла мистик. Заходит, видит картину, я на кресле, передо мной очередная коробка, а на мне как коала спит шторм. Ее ехидная улыбка была крайне красноречива. Пополняешь количество жен, ее голос был вновь тем странным, что я слышал ночью, словно вибрирует, но слуху все же приятен. Правда, не поймешь, женский он или мужской, но это, как я выяснил, для нее вещь относительная. Ей явно вредно пить, приходит на тебя жаловаться, а затем лезет обниматься. Ну и итог ты видишь. И как тебе? В целом приятно, был вынужден констатировать я очевидное. Любишь, когда на тебе спят? И правда, интересный вопрос. Пожалуй, да. Помощь, у нее в руках был спальный мешок. Точно, она же у нас дежурит в комнате охраны на камерах. Давай, может, мне и приятно, но спать так точно не самое хорошее решение. Заботишься об окружающих, сказала она, уже раскладывая в углу спальник. ХМ, и правда, скорее об их здоровье. Видимо, профессиональная деформация, как сказал бы психотерапевт, ответил я, вставая и медленно на жгутах перенося шторм на ее новое место ночлега. О, а раскроешь мне свою профессию? Хе, еще одна актриса, блин. Коль ты здесь, да еще и со спальником, то тебе не составило труда просмотреть мои беседы с девочками и ней. Я уложил чернокожую платиновую блондинку поудобнее и застегнул спальник и вернулся на свое место. Работы еще много. Не составило, кивнула шпионка, почему-то не удивлен. Ее любопытство к моей персоне отнярлы мне прекрасно известно. Только не пойму интереса. Ее товарищи в безопасности, а она все еще добывает информацию. Тоже профессиональная деформация, а ведь очень может быть. Тогда тебе уже известно. Волшебник, скепсис понятен и очевиден. Вот это правильная реакция в современном обществе на данное заявление. Архимагистр плоти к твоим услугам. Я картинно поклонился, сидя на стуле и рукой махнул. Фыркнула. Думаешь, я в это поверю? Нет, мало кто верит. Вот только почему-то никто не задумывается над одним простым вопросом. И каким? А зачем мне врать? Улыбаемся. О, смог и ее выбить из колеи. У тебя жуткая улыбка. Знаю, моя улыбка стала шире. Села на стул, что использовала шторм. Закинула ногу на ногу, сидит, разглядывает то меня, то нярлу, что приносит мне периодически коробки. Чертовка синяя. Сидит-то даже костюм иксменов не изображает, но хоть не все на виду. Можно ее сейчас считать бесполой, грудь есть, но сосков нет. Внизу тоже ее естественный рисунок и кожа. Она еще не отвлекает, но близко. Провокаторша. Я работаю достаточно быстро, но взгляд соскакивает на нее. В целом это компенсирует нярло своим восприятием. Но реально отвлекаться не хотелось бы, архив чертовски большой. Я уже даже приноровился искать интересности. Вот, к примеру, местное досье на Лагана видел. Наемник, воин, первый подопытный в программе по созданию живого оружия. Сбежавший подопытный. Правда, его как-то слабо ловили и искали. Как по мне, отпустили. Причина, кажется, в уже почивший страйкер. Они были хорошо знакомы. Может, друзья? Пошел Лаган, судя по документам, на это добровольно. Именно папку с информацией о нем я ему и показал. Правда, не знаю, насколько информация оттуда ему все еще нужна. Значит, маг, если твоему мировосприятию будет проще, то я одаренный, способный манипулировать различными энергиями мира и получать с их манипуляций некий результат. Обычно это зовут магией, задумалась. Мутанты так тоже могут, заметила она. Могут, согласился я, но ты не мутант. Нет, не мутант, в моем организме нет ничего, что отличало бы меня от обычного человека. Ну разве что к структуре мышц можно придраться, остальное на текущий момент у меня не отличается, хотя, я, пожалуй, еще крайне здоров. На текущий момент, услышала она правильную оговорку. Да, но будто я буду пояснять. Улыбка сама наползла на мое лицо. Любопытство — это хорошо, да мелкое издевательство. Мне скучно. Издеваешься, да? Вот только она тоже улыбалась. И моя улыбка ее явно не пугала. Да, мне скучно. Моя предыдущая собеседница уснула. Зато теперь ты развлекаешь меня разговором. Кивнула и продолжила. Сколько тебе лет? Решила зайти с другого бока, а тебе? Что это? Неужели смущение? Да не, у этой актерского опыта должно быть много. Я перестала считать. До 300 еще дойти было не должно. Я был прав. Совсем не молода. Мне не так давно перевалило только за 200 лет. По местному календарю мне 211. Ты не отсюда? Легко хватает оговорки. Да, не расскажешь. Констатация факта. Не расскажу, это очевидно. Твои жены в курсе? Да. И тебе нормально? Не понял вопроса. Мне, им 17, а, понятно. Возраст такая вещь, он набирается со временем, молодость вообще быстро заканчивается. Клуб бессмертных, да, зря усмехается. Да именно так, я вот был абсолютно серьезен, и она это поняла. Ты не шутишь, а мне надо, и вновь тишина. Чего ты хочешь, мистик? Банальное любопытство или ты преследуешь какую-то цель? Не просто же так она добивается от меня информации. Не знаю, ложь, но ты мне интересен. Не люблю ложь. Солжешь еще раз, и наша беседа закончится. Я смог выбить ее из колеи еще раз. Но почему так сильно? Вновь играет, я солгала, хм, как сильно она удивилась. Ты знаешь, чего хочешь, можешь не говорить, но не лги. Раздражает. Вновь повисла тишина. Сидит, думает, ногой покачивает. Почему она так сильно напряглась? Через минуту она медленно проговаривает фразу. Что если я скажу, что я хочу найти свое место? Вроде обычное желание, все хотят. Вот только почему стоило ей это сказать? Я услышал смех младшей. Я даже читать перестал. Не знаю почему, но это важно. Смотрю на нее, она напряжена. Это важно. Почему? Все хотят найти свое место. Я надеюсь найти его в кругу семьи, которую хочу построить. Семья, твои жены, скорее место, в которое я буду хотеть вернуться, с теми, кого я не могу и не хочу потерять, где меня принимают тем, кем я являюсь, и где мне рады. У тебя есть похожее место? Сидим, смотрим друг на друга, рядом стоит Нярла. А что нужно, чтобы войти в такую семью? Хороший вопрос, правильный. Думаю, стоит начать с желания. Мы внимательно ее рассматриваем, пытаемся понять, что же не так. Желание, тебе нужна семья, мистик? Вопрос крайне интересный. Тут есть одна 21-летняя, тоже синяя, девушка, свидетельствующая об обратном. Она сглотнула. Да, простой ответ, и в нем есть только капля неуверенности. Я думал, она скажет нет. Вновь повисла неловкая тишина. Я снова солгала? Почему у тебя такая мрачная улыбка? Нет, ты сказала правду. Почему ты выдохнула и расслабилась? Мне надо подумать. Она встала и ушла, а я вернулся к чтению. Так почему я все еще слышу смех хора младший, мистик? Весь день после штурма был убит на сбор данных и сведений, а также их просмотр и формирование предварительного плана. Безликий не выходил из архива. Он словно робот поглощал с ужасающей скоростью тексты. Он способен это все запомнить? Серьезно? При этом еще и вести беседу? Вынужденно признать, он меня сильно интересует. Так что ничего удивительного, что, напросившись на камеры, я занялась сбором сведений и прослушиванием разговоров из архива за день. Послушать было что, вот только ясности это не вносило совсем. Мак, смешно, он явно любит издеваться над бедными девочками, как и спасать их, а архив сегодня популярен. Забегала его женушка с разносом, даже на секунду поверила, что она и правда жена. Заходил старина Логан, а у него явно хорошее настроение. Поблагодарил за страйкер, или скорее за ответы, которые он давно искал. Затем к нему заявилась перепившая Арара. Я даже не поверила, это же надо. Как, а парень тот еще кобель. Хотя о чем это я? Я с ней тоже не прочь. Характер мне не нравится, слишком она уж чопорная, но остальное при ней. Их беседа напоминала заезженную пластинку. По 2-3 круга одно и то же. Вот только его поведение не выдавало ни обреченность, ни недовольство. Он слушал, не прекращая читать, и отвечал на вопросы. Ему и правда там так скучно, а затем она на нем уснула. Как разнос этой пьянчуги дошел до такого? Он магнитом ее притянул? Вроде нет. Она сама, даже разрешение спросила. Чего только по пьяни люди не творят. Надо эту запись себе оставить и когда-нибудь поиздеваться над шторм. Ладно, времени у меня немного, надо и самой поработать. План был прост, да и повод есть. Схема отработанная. Я так не раз получала информацию, вот только меня раскусили буквально сразу, но разговор не прервался. Говорил он, как и днем, не отрываясь от работы, но я видела, что я его интересую. Хе, провокация явно удалась. Он точно знает, что я добываю информацию о нем, я почти уверена, что он мне вешает лапшу на уши. Вот только почему его словам хочется верить, но, волшебник, немыслимо. Пока он не дал более широкое пояснение, оно уже меня заставило сомневаться. Мутанты могут многое, почему это не могут делать другие? О своем организме говорит, как будто знает его вдоль и поперек, почему я в это верю? Хотя его работа с другими намекает на явные знания в теме. Он привел Эрику и Шарлин в себя за считанные минуты. Дальше я была озадачена еще сильнее. Я решила сменить тему и спросила про возраст. Тут мне был предложен банальный обмен. «Ну, это небольшая тайна», — я ответила. И он ответил, и ответил гораздо больше, чем следовало. То, что ему явно не 17, было очевидно, 200. Похоже на правду, он немного старше Логана. А вот его оговорка. Черт, почему я верю в его слова? Потому что ему явно плевать на, верю я в них или нет, или потому что ему нет причин лгать. А дальше, ситуация резко изменилась. Я отмахнулась от прямого вопроса, и это изменило все. Я солгала? Да, я знаю, чего я хочу. Чего я хочу? Не знаю, это была ложь, и он на это указал. Я знаю, чего хочу. Столь простой факт меня ошарашил. Даже меньше меня ошарашил факт, что он может чувствовать ложь. При этом ему было также безразлично, он сидел и читал архивы. Как его проверка превратилась в проверку уже меня? Когда, что если я скажу, что я хочу найти свое место, говорила ли я это когда-нибудь? Сколько себя помню, я всегда искала себе место. Он впервые оторвался от чтения. Казалось, его ярко-синие глаза смотрят прямо в душу. Оказалось ли, он не моргал, просто молчал и смотрел, а я ждала. Затем он произнес простую истину. Место, куда хочется вернуться, место, где тебя принимают тем, кто ты есть. Просто же, и так сложно, у меня такого места нет, вот только в его месте нельзя потерять близких. Он совсем не шутил про клуб бессмертных. Передо мной сидит нечто, рядом стоит тоже нечто, они меня оценивают. Во рту пересохло, когда же это превратилось в оценку уже меня, а что нужно, чтобы войти в такую семью? Мой голос был ровным, но думаю, заметить мое напряжение было легко. И вновь был крайне простой и явно сложный ответ. Все начинается с обычного желания, ведь так, желаю ли я семью, даже не так, нужна ли мне семья, и именно это он меня и спросил, а я ответила, да, простой ответ. Почему он молчит? Я солгала, это ложь, мне не нужна семья, мне лучше одной. Я снова солгала, нет, ты сказала правду, из меня как будто вытащили стержень. Столь простая истина, истина, что была сказана этим магом, стоило лишь спросить, причем, саму себя.